Глава 5. «Как ты сегодня?» — спросила Эмметисту подруги, заметив, что та по-прежнему выглядит немного бледной и пристыженной. «Намного лучше», — ответила она, проскользнув на свое место за столом, где они завтракали, и неуверенной рукой наливая себе чашечку шоколада. «Да, намного лучше». Эмметист подумала, что Финеллу нужно каким-то образом отвлечь от мысли о своем проступке. Едва ли та до сих пор ощущала последствия выпитого, скорее она просто хандрила. И выраженное Эмметист сочувствие принесло так мало пользы. Возможно, лучший эффект могло возыметь обращение к так сильно развитому у подруги чувству долга. Напоминание о том, что она должна исполнять обязанности компаньонки, за которые получает жалование. «Надеюсь, ты не сочтешь, что я слишком строга к тебе, но я вынуждена настаивать, чтобы сегодня ты приступила к своей работе». Финелла села чуть-чуть прямее и подняла подбородок. Эмметист с трудом сдержала улыбку. «Мне надо, чтобы ты перепроверила корреспонденцию, которую месье Лебрюн подготовил, чтобы обеспечить нам возможность заключить сделки, ради которых мы сюда приехали». В ответ на попытку Финеллы что-то сказать, Эмметист подняла руку. «Мои познания во французском слишком ограничены, поэтому нужно, чтобы ты присматривала за всем, что он пишет. С меня достаточно того, что он представляет меня на встречах», — буркнула она. «В любом случае, мне нужно время, чтобы просмотреть письма, которые пришли мне вдогонку». Эмметист вздохнула. «Прежде чем мы сможем пойти куда-нибудь с Софи. Это не займет много времени, но мне необходимо убедиться в том, что в них нет ничего срочного, требующего моего незамедлительного возвращения. Джобингс и без того считает меня легкомысленной, раз я решилась, как он выразился, упорхнуть в чужие края. Он не ждет от этой затеи ничего, кроме полного провала», — хмуро добавила она. «Ему кажется, что я не обладаю десятой долей тетушкиной деловой хватки». «Но и тебе тоже не стоит переоценивать его, верно? Он честен и усерден, и это гораздо больше того, чем может похвастаться большинство мужчин». Финелла в задумчивости разрезала свою булочку на несколько маленьких кусочков. «А что ты скажешь о месье Лебрюне теперь, когда ты лучше узнала его?» Софи сказала, что вчера ты не спорила с ним, как обычно. «Ну что ж, если не считать того, что у него кислый вид, будто он сам никогда не был ребенком, надо признать, что он сводил нас в несколько мест, посещение которых доставило истинное удовольствие такому живому, любознательному созданию, как Софи», — признала Эмметист. «Да, Софи мне все рассказала», — отозвалась Финелла, подняв свою чашку и изящным движением отпив из нее глоточек чая. «Сознаюсь», — продолжила Эмметист. «Я сомневалась, что у него хватит ума, чтобы помочь Софи стать полноправным участником этого путешествия. Но у меня создалось впечатление», — на ее губах появилась кривая усмешка, «что он был готов на все, лишь бы получить это место. Даже рекомендации, которые он представил, были настолько льстивыми, что вызвали у меня подозрения». «Тогда почему ты его взяла?» «Потому что он лез из кожи вон, стараясь получить эту работу. Я подумала, что раз он так рвется получить ее, то будет работать еще лучше, чтобы быть уверенным, что сохранит ее. И пока что мое предчувствие меня не обмануло. Он очень усердно трудится». «Значит, ты не...» Финелла осторожно поставила свою чашечку на блюдце. «Испытываешь к нему такой антипатии, как раньше? Человек не обязан мне нравиться, чтобы я могла отдавать ему должное, чтобы я могла отдавать ему должное как работнику. До сих пор Лебрюн доказывал, что хорошо справляется со своими обязанностями. И хотя его манеры меня бесят, они производят прекрасное впечатление на официантов по обе стороны пролива. Ему всегда удается обеспечить нам хороший столик и быстрое обслуживание. Я приписываю это», — сказала Эмметист, склонившись над своей тарелкой, на которой лежала яичница и тост. «Его ухмылки». «О, дорогая, Неужели это все, что ты можешь сказать? Неужели это действительно правда?» Эметист подняла брови, но Финеллу это не остановило. «Наняв его, ты сделала действительно хороший выбор», — решительно заявила она. «Он...» — Финелла запнулась. «Самодовольный, упрямый и властолюбивый», — продолжила Эметист. «Но он мужчина, так что, я думаю, с этим ничего не поделаешь». «Однако», — добавила она более мягко, заметив, что, судя по тому, как Финелла водит чашечкой по блюдцу, ее компаньонка расстроена. «Я уверена, ты не должна беспокоиться, что его антипатия ко мне может распространиться на тебя. Какой мужчина в состоянии устоять, когда ты спрашиваешь его совета? Ведь ты именно так и делаешь. Ты не бросаешь вызов их верховенству, как я, отдавая прямые приказы. Поэтому ему нет нужды пытаться поставить тебя на место. Тебе достаточно взмахнуть ресницами, или Брюн готов сделать все, что ты захочешь, и при этом будет считать, что он сам этого хотел». К ее изумлению Финелла густо покраснела. «Извини, если я тебя расстроила. Мне казалось, это комплимент. Ты так решительно бросилась его защищать». Финелла столь поспешно вскочила на ноги, что ее стул качнулся назад и чуть не упал. «Прошу тебя, я...» Она всплеснула руками и вылетела из комнаты. Вилка с яичницей застыла на полпути к рту Эметист. Она не могла понять, что такого сказала, отчего у Финелла сделался такой виноватый вид. Эметист потребовалось не меньше часа, чтобы просмотреть последние цифры и подсчитать в уме предполагаемый размер прибыли. У себя дома в Стэнтон-Бассете она всегда начинала день с этого и теперь не видела причины отказываться от этой привычки. Однако она никогда не испытывала такого облегчения, как сегодня, когда покончила со всеми этими цифрами и следовавшими за ними сухими отчетами. Ей не терпелось надеть пальто и шляпку и, выйдя на улицу, снова погрузиться в изучение Парижа. Занятие бизнесом никогда не радовало Эметист само по себе, как это было с тетей Джорджи. Этим она скорее отдавала дань своей тетушке, заставляя ее гордиться собой. Что же касается поездки во Францию с целью расширения рынков сбыта. Правда заключалась в том, что конец войны пришелся Эметист как нельзя кстати. Все люди со средствами стекались в Париж. Ей представилась отличная возможность вырваться из Стэнтон-Бассета с его бесконечными ограничениями, сделать что-то совсем другое, что-то совершенно не отвечающее чьим-то ожиданиям. Тогда почему она пыталась объяснить свое решение отправиться в путешествие, уверяя Джобингса, что цель поездки — это расширение бизнеса, который она унаследовала? Почему ей по-прежнему требовались оправдания для того, чтобы делать то, что она хочет? Чьего одобрения она ждала теперь, когда тетя умерла? Не Джобингса же. Он работал на нее. Неужели она пыталась каким-то образом ублажить призрак тетушки? На самом деле Эметист надеялась, что, оказавшись в другом месте, вырвется из жесткой рутины, в которую погрузилась после ее смерти. Однако разорвать цепь привычек оказалось сложнее, чем она думала. Она по-прежнему жила с оглядкой, постоянно оборачиваясь через плечо в ожидании ее одобрения. Завязывая под подбородком коричневой ленты поношенной шляпки, Эметист с неприязнью посмотрела в зеркало. Шляпка совсем не украшала ее. Она не украсила бы никого. Ничего. Сейчас она в Париже, и это можно исправить. Ни одна женщина, побывавшая здесь, не упустит возможность привести хотя бы одну-две вещицы, которые были ярче и моднее тех, что она носила. Так почему и ей не поступить так же? Неужели этим она сразу же объявит всем о том, что богата? Да и какой смысл иметь деньги, если ты постоянно должна скрывать это? «Я надеюсь», — сказала Эметист, выйдя в общее фойе, где ее дожидались все остальные, «что сегодня мы посетим несколько магазинов». «Ну, если не сегодня», — добавила она, сообразив, что не предупредила Финеллу о том, чтобы та включила магазины в их маршрут, «то завтра. Я решила, что нам пора обзавестись новыми шляпками». Финелла вспыхнула и прижала руку к горлу, а София обрадовалась. «Месье Лебрюн уже сказал, что отведет нас в Пале-Рояль», сообщила она с улыбкой, подняв глаза на Аметист. «Он говорит, там полно магазинов. Магазинов игрушек, книжных лавок и кафе, как то, где мы вчера покупали мороженое. Я думаю, там и шляпки можно купить», великодушно добавила она. «Пале-Рояль». «Хорошо, что она уже сообщила о своем намерении купить шляпки всем троим», — подумала Аметист. «Может быть, перспектива приобретения обновки заставит Финеллу отвлечься от воспоминания о своем конфузе?» Однако, взглянув на подругу, она увидела, что та по-прежнему смущена, а ее щеки заливает краска стыда. «Новая шляпка», — произнесла Финелла. «В самом деле, дорогая, ты очень щедра. Я не заслужила». «Глупости», — бросила Аметист, выходя на улицу. «Вы обе болели и заслужили поощрение за то, что согласились ехать со мной и мужественно проделали весь путь». Финелла засеменила рядом с ней, бормоча, что вовсе не заслуживает этого поощрения, совершив столь постыдный поступок. Тем не менее, когда они наконец добрались до Пале-Рояля и увидели магазины при дневном свете, все ее возражения разом улетучились. Люди, фланировавшие по мощеному двору, были одеты так изысканно, что на их фоне простые провинциальные наряды всей троицы выглядели поистине жалкими. А магазины ломились от прекрасных вещей. Аметист пришло в голову, что она не часто видит Финеллу в новых платьях. Конечно, она не может затмевать свою нанимательницу. Но сейчас Аметист задумалась, насколько подругу должна удручать эта невзрачная одежда, если по много часов та проводит, изучая модные наряды в дамских журналах. «О, ты только посмотри на этот шелк!» — вздохнула Финелла, глядя на отрез красивой ткани, соблазнительно задрапированный в витрине магазина. «Я утверждаю, что он сияет». «Значит, тебе нужно заказать из него платье», — заявила Аметист. И прежде чем Финелла успела возразить, добавила, «Это просто смешно, ходить вокруг, как две сироты, когда у меня есть деньги, чтобы мы обе оделись по моде». «Но...» «У нас уже целую вечность не было ничего нового. И у Софи тоже. Согласись, этот оттенок голубого прекрасно подойдет вам обеим». «Да», — Финелла закусила дрогнувшую губу, поняв, что это самое лучшее, что она может сделать в данных обстоятельствах. «Я все решила, так что спорить бесполезно. Вы обе вернетесь в Стэнтон-Бассет в новых шелковых платьях». Личико Софи погрустнело. Девочка знала, что посещение модистки означает необходимость часами стоять на примерках и уворачиваться от колючих булавок. «Но сначала, где магазин игрушек, который нам обещал месье Лебрюн?» Личико Софи снова расцвело, и она резво поскакала вперед к магазину, который, видимо, заметила еще раньше. Взрослые, не торопясь, последовали за ней, заглядываясь на все витрины, попадавшиеся по дороге, пока не дошли до магазинчика, где продавались всевозможные товары для художников. Ноги Аметист сами собой остановились. Может быть, именно здесь покупал свои краски Херкарт. Или из-за обилия туристов он предпочитал какую-нибудь более дешевую лавку, известную только местным жителям. Хотя на те деньги, которые она заплатила ему за свой портрет, он, без сомнения, мог бы иногда заходить сюда и покупать самое лучшее. Аметист нахмурилась. Ей не нравилось, что ее мысли снова и снова возвращались к Херкарту. Она годами боролась с этим. Каждый раз, когда его имя упоминалось в скандальных публикациях, все старые обиды напоминали о себе. И Эми на несколько дней оказывалась выбитой из колеи. Как неудачно, что когда его слишком припекло в Лондоне, этот человек сбежал именно в Париж. Услышав смех Софи, Аметист обернулась и увидела, что вся остальная компания уже входит в магазин игрушек. Она мысленно обругала себя за то, что стоит здесь, уставившись через стекло на темноватый интерьер магазина для художников. В действительности, она пыталась разглядеть среди посетителей знакомую фигуру, однако не было никаких оснований полагать, что он придет сюда только потому, что она здесь. Эмитис со вздохом заставила себя оторваться от витрины и подойти к следующему магазину, который оказался ювелирным. И снова ноги, помимо воли, упрямо заставили ее остановиться. Когда ее глаза принялись разглядывать красивые украшения, выставленные в витрине, в сознании раздался голос тетушки, презрительно отзывавшейся о женщинах, украшавших себя подобными безделушками только для того, чтобы привлечь внимание мужчин или показать другим женщинам, насколько они богаты. «Да я скорее умру, чем потрачу свои с трудом заработанные деньги на такую вульгарную ерунду». Аметист прикусила губу и мысленно возразила, что если слишком много украшений могут выглядеть вульгарно, то небольшое их количество никому не повредит. Ее взгляд выхватил жемчужное колье, покоившееся на ложе из черного шелка. Когда-то в короткие недели своего первого сезона Аметист носила такую же нитку. Какой счастливой она себя почувствовала, когда мать застегнула жемчуг вокруг ее шеи. Казалось, она стоит на пороге чего-то прекрасного. Надеть жемчуг матери означало проститься с детством и вступить во взрослую жизнь. Внутри что-то болезненно сжалось, когда Эметист вспомнила, как сняла его в последний раз. Когда мать привезла ее домой из Лондона, жемчуг отправился назад в свою шкатулку, и Эметист несколько лет не видела его. Точнее, 2 года. А потом он появился на шее у Руби. А мать улыбалась и с гордостью смотрела, как отец ведет Руби под руку к алтарю, где она обвенчается с богатым купцом, торговавшим чаем, с которым она познакомилась в местном собрании. Родителям даже не пришлось вывозить Руби на сезон в Лондон. Нет, ей удалось найти мужа гораздо более экономным способом. Так что она заслужила этот жемчуг. Возможно, это не так сильно задело бы Эметист, если бы в тот день свадьбы сестры хотя бы заговорили с ней. Но, очевидно, им было дано указание ограничиться только сухими кивками. А она возлагала столько надежд на свадьбу Руби. Ей казалось, что раз родители передали ей приглашение, значит, она прощена, значит, они решили забыть о прошлом. Ничуть не бывало. Они хотели еще раз напомнить ей о ее месте. Руби была примерной дочерью, а она паршивой овцой. Руби заслуживала жемчугов и улыбок, цветов и богатого свадебного торжества. А Эметис даже не спросили, как она себя чувствует. Порывшись в сумочке, она достала носовой платок и вытерла нос. Прошло уже столько лет, ее больше не волновало, что думали о ней родители. Они так сильно ошибались во многих вещах. Тогда зачем она стоит здесь, думая о них, когда они не уделили ни секунды, чтобы подумать о ней? И вдруг, прежде чем Эметист успела сообразить, что происходит, ноги понесли ее в магазин прямо к кассе. Ее мать считала, что она недостойна жемчугов. Тетя придерживалась мнения, что вульгарно даже думать о таких вещах. Но теперь ни мать, ни тетя больше не распоряжались ни ее жизнью, ни ее состоянием. Если ей хотелось увешать себя жемчугами и бриллиантами, она имела полное право это сделать. Так почему бы не купить какую-нибудь вещицу, просто чтобы получить удовольствие, выбросив деньги на то, что было ей недоступно в прошлом? Магазин был настоящей сокровищницей самых прекрасных украшений, которые ей приходилось видеть. Один предмет в особенности приковал ее внимание. Искусно вырезанная из слоновой кости заколка для волос, украшенная бриллиантовыми полумесяцами. А может быть, стеклянными. Имея маленький опыт в приобретении подобных вещей, Эметист ни за что не смогла бы определить, из чего сделаны эти маленькие капельки жидкого огня. Бриллианты это или подделка. Но как бы там ни было, ей хотелось получить эту заколку. Она была не такой бесполезной, как жемчужное колье. Кроме того, Эметист решила, что не стоит покупать вещь, напоминавшую о том болезненном эпизоде из прошлого. Она бросила неуверенный взгляд на мужчину, заправлявшего в магазине. Его оценивающий взгляд, не отрываясь, следил за ней. На какое-то мгновение Эметис захотелось, чтобы рядом оказался месье Лебрюн. Он не позволил бы хозяину магазина обмануть ее. В своей манере пресыщенного жизнью скептика Француз немедленно поставил бы его на место. Эметист отбросила эту мысль прочь. Она справится сама. Может, она и не разбиралась в драгоценностях, зато хорошо разбиралась в людях. Тетя Джорджи научила ее, как в два счета распознать лжеца. Она не позволит хозяину заставить ее заплатить больше, чем стоит вещь, по ее мнению. Сделав глубокий вдох, Эметист спросила, сколько стоит заколка? Мадам понимает, что это бриллианты. Обращение невольно взбесило ее. Почему французы упорно называли ее мадам? Это заставляло ее чувствовать себя такой старой и немодной. И еще больше укрепило ее в решимости заказать новое, более красивое платье. Эметист кивнула, стараясь выглядеть непринужденно, и обхватила себя руками, готовясь услышать огромную цифру. Когда хозяин назвал более чем скромную сумму, она от удивления невольно резко втянула воздух. Это означало, что, скорее всего, бриллианты могли оказаться ненастоящими. Продавец действительно пытался обмануть ее. Подобно всем мужчинам, он решил, что она слишком глупа, чтобы это заметить. Эметист прищурила глаза. Она слегка выпрямилась и уже собралась что-то сказать, когда дверь резко распахнулась, и в магазин стремительно вошел Нейтан Хэркорт. «Я уже почти утратил надежду застать вас в одиночестве», — начал он, схватив ее за руку. Эметист почувствовала, что Нейтан тащит ее подальше от окна, в полутемный закуток магазина. Она не должна была позволять ему делать ничего подобного. Но сегодня Эметист была не настроена поступать как положено. Кроме того, что-то во взгляде Хэркорта заинтриговало ее. Она увидела в его глазах не злость, которую он демонстрировал в их предыдущей встрече, а что-то больше похожее на отчаяние. И его слова прозвучали так, как будто он выслеживал ее, искал возможности поговорить с ней наедине. Эметист не могла не почувствовать себя несколько сбитой с толку. «Когда мы встретились в прошлый раз, я должен был сказать, что...» «Проклятие!» Он провел пальцами по волосам, оставив борозды в густой непослушной копне. «Господи! Он сгорал от возбуждения! Из-за нее!» «Я постоянно думаю о вас. Это просто пытка знать, что вы здесь, в Париже, так близки, но недоступны». Теплая волна женской гордости разлилась по всему ее существу. У нее едва не вырвалась наружу улыбка. Едва, но не совсем. У Эметист хватило разума придать своему лицу равнодушное выражение. Во всяком случае, она на это надеялась. «Вы не думали о том, чтобы оставить своего француза?» Все ее попытки выглядеть холодной, спокойной и вести себя с достоинством пошли прахом. И хотя ей удалось быстро взять себя в руки, Нейтан заметил ее реакцию. И она ему не понравилась. «Я понимаю, что выгляжу не самым лучшим образом», — сказал он, указывая на свою неряшливую одежду. «Но, по правде сказать, я не так стеснен в средствах, как можно подумать, глядя на мой костюм. Я надеваю его, когда работаю, вот и все. На меня сыплется пыль и уголь, и, впрочем, это не важно. Главное, что со мной вам будет лучше, чем с ним». «Вы это уже говорили», — ответила Эметист. Его предложение, подтверждавшее, что он считал ее женщиной определенного сорта, льстило и вместе с тем оскорбляло ее. «Хорошо. Пусть она польщена. Но она не позволит себе растаять у ног мужчины, который облекал свою лесть в оскорбительную форму. Вы имеете фантастическую наглость стоять здесь, критиковать мой вкус и мою мораль, ровным счетом ничего не зная обо мне. А потом позволяете себе говорить, что считаете себя наилучшей кандидатурой для меня». Все получилось как-то неправильно. Эметист хотела сказать, что месье Лебрюн не является и никогда не являлся ее покровителем, и что если бы таковой ей понадобился, она бы была более разборчивой в этом вопросе. «А вы попробуйте», — проскрежетал Хэркорт, и прежде чем она успела сказать ему какую-нибудь колкость, которая поставила бы его на место, он схватил ее за плечи и стал целовать. Крепко. В самые губы. Эметист застыла, остолбенев от возмущения. Но только на одно мгновение. потому что, к своему удивлению, почувствовала, как за всплеском негодования последовала волна такого поразительного наслаждения, что она едва не застонала. О, но прошло так много времени с тех пор, как ее целовал мужчина. С тех пор, как этот мужчина, ее первая и единственная любовь, целовал ее. Только на этот раз его поцелуй был совсем другим. Тогда его поцелуи казались почти целомудренными, неуверенными, как будто Нейтан боялся испугать ее. И в тот самый момент, когда Эмитис стал казаться, что он хочет наказать ее этим жестоким поцелуем, губы Херкарта сделались нежнее, его руки скользнули по плечам Эмитис, обхватили ее за талию и сильнее прижали к себе. Она вдруг перестала понимать, почему так важно удержаться и не растаять у него на груди. Никогда в жизни не испытывала она ничего столь соблазнительного, как эти губы, касавшиеся ее губ, эти руки, обнимавшие ее, жар его тела, прижимавшегося к ней. Теперь ее целовал мужчина, опытный мужчина, а не зеленый юнец. И это было совсем другое. Но самым соблазнительным в его поцелуе была страсть. Томление, волнами исходившее от него, заставляло его тело содрогаться. Именно страсть, а не умение, делала его неотразимым. Потому что заставляла Эметист чувствовать себя желанной. Когда, как ей показалось слишком быстро, Херкарт отпрянул назад, она открыла глаза, с удивлением обнаружив, что закрывала их. «Вы видите?» «Что?» «Что она должна была увидеть?» Все это время она ничего не видела, кроме него. Даже если бы в магазин ворвалась толпа вооруженных казаков, она бы ничего не заметила. «Вы по-прежнему хотите меня?» Все удовольствие вмиг поблекло. Неужели Нейтан всего лишь пытался что-то доказать, взывая к их прошлому? Если так, то что? Зачем обманывать себя, Эметист? Идем со мной. Зачем обманывать себя? Он говорил так, словно завести любовника для нее было так же просто, как купить заколку для волос. Тогда как это было совершенно не так, даже если речь шла о нем. Херкарт стоял, дрожа от желания обладать ею. Это льстило Эметист, но она не была женщиной такого сорта. Она отрицательно покачала головой. Его лицо помрачнело. «Чего вы боитесь? Какой власть имеет над вами этот человек, скажите мне?» «Он не имеет надо мной никакой власти», — возмущенно ответила она. «Тогда докажите это. Я не обязана вам ничего доказывать. Тогда я повторю свой вопрос. Что вас удерживает? Вы в состоянии подумать о чем-то другом? Например, о том, что у меня есть определенные моральные принципы». По его лицу пробежала тень сильного раздражения. «Объясните мне». Эметист взглянула поверх его плеча в сторону двери. Сюда в любой момент могла прийти Финелла, которая наверняка обеспокоена ее отсутствием и уже ищет ее. Лицо Херкарта смягчилось. «Я забыл, та маленькая девочка». «Хорошо. Придумайте предлог, чтобы избавиться от своей компании, и приходите туда, где мы сможем поговорить. Чтобы вы могли объяснить мне, что удерживает вас от того, чтобы отдаться страсти, которую вы не можете отрицать». Поговорить. Эметист решила, что может согласиться на это. И, о, Господи, ей хотелось снова увидеть его, снова услышать его слова, почти как в том сне, который она видела в первую ночь своего пребывания здесь, где он, склонившись у ее ног, умолял о поцелуе и о прощении за то, как обошелся с ней. «Мы собирались пойти в Лувр», — сказала она. «Мне будет несложно оторваться от других». «Я хожу туда при любой возможности», — ответил Херкарт. «Вы сможете устроить так, чтобы быть там завтра?» «Да, легко». «Тогда я буду ждать вас». Он снова схватил ее за плечи и поцеловал, потом повернулся и быстро вышел из магазина. Эметис поднесла к губам дрожащую руку. Что она сделала? Согласилась встретиться с ним и позволить ему уговаривать себя вступить с ним в любовную связь. Вот что! Эметис так сильно дрожала, что ей пришлось поискать опору. Добравшись до кассы, она положила на нее обе руки и сделала глубокий вдох. Когда содержимое магазина снова обрело четкость, Эмметис заметила, что хозяин, уложив заколку в маленькую коробочку с шелковой подкладкой, подталкивает ее к ней. Эмметис уставилась на него. Он быстро снизил цену на 2 франка. С прагматизмом истинного парижанина он продолжил торговаться с ней, как будто не было ничего странного в том, что в магазин врываются мужчины, хватают потенциальных покупательниц, целуют их до такого состояния, что у тех начинают подкашиваться ноги и убегают прочь. Внезапно Эмметис почувствовала, что готова расхохотаться. «Я возьму ее», — выдохнула она. «Заколка будет напоминать ей об этом дне, об этом моменте и о поцелуе, вернувшем ее в то состояние, которое она испытывала в юности, когда Нейтану удавалось поцеловать ее в каком-нибудь укромном закутке». Эмметис не знала, что принесет завтрашний день. Но каждый раз, когда она будет закалывать волосы этой заколкой, вспыхнувший в темноте блеск камней напомнит ей о краткой вспышке их странной запретной страсти. И она вспомнит, какой желанной чувствовала себя.